Глава 27. Из мемуаров Ладлоу Хоркинса. Когда я дочитал исповедь гробовщика, мы с Полли виновато переглянулись. «Бедняга», — жалостливо и тихо сказала Полли. «Он ведь был совсем ни при чем». «Тут еще кое-что написано», — сказал я. «Вон внизу страницы». «Что?» «Quae nocent docent». Полли вытаращила глаза. «По-моему, это латынь». «А что это такое?» «Язык такой. Джо иногда на нем пишет или изрекает что-нибудь. Говорит по латыни, можно сказать, короче». «Ему это нравится», — объяснил он. «Ты смотри, не спрашивай его, что значат эти слова», — посоветовала Полли. «А то он живо сообразит, что ты совал нос в книгу». Я промолчал, потому что мне казалось, Джо так и так узнает. Закрыв книгу, я убрал ее на место под хозяйский тюфяк. «Что-то мне не хочется больше слушать», — созналась Полли к моей немалой радости. И мы стали ждать, пока утихнет пурга, сели вдвоем у пылающего очага, завернулись в одеяло для тепла и хлебали суп. Сдается мне, мы оба знали, что провинились и что не следовало читать книгу, но Полли все посмеивалась и старалась обратить случившееся в шутку. «Ничего твой хозяин не узнает», — твердила она, будто уговаривала сама себя. «Не трясись так». К вечеру пурга утихла, Полли встала и потянулась. «Пора мне, а то мистер Гадсон заждался ужина», — сказала она. Но уже на пороге оглянулась и нервно спросила. «Ты ведь меня ему не выдашь, а, Ладлоу?» Я помотал головой. «Если он что и узнает, скажу, книгу читал только я». «Тебе он простит», — ухмыльнулась Полли. «Тебе стоит лишь посмотреть на него своими зелеными блюдечками». Но я как-то сомневался, что этот фокус подействует на Джо. Через 4 дня снежная буря, свирепствовавшая над деревней, утихла, но погода стояла холодная и пасмурная. Лавку я не отпирал, и время текло медленно. Каждый день я кормил солюки, подметал пол, протирал пыль в витрине, но мысли мои постоянно возвращались к тому, что мы с Полли натворили. И на 4-й день мне удалось убедить себя, что тревожиться не о чем. Ничего такого страшного не случилось. Вреда мы никому причинить и не думали, просто полюбопытствовали. Правда, в глубине души меня грызло сомнение, а вдруг хозяин подстроил мне ловушку, чтобы проверить мою честность. Конечно, обидно было думать, что Джо мне не доверяет, но знать, что он имел к этому все основания, было еще обиднее. И все-таки, справедливо ли он поступил? Кто бы на моем месте устоял перед таким искушением? В ночь накануне возвращения хозяина я уже задремал было у очага, как вдруг мне послышался шум на улице. Пока я добежал до двери, пока выглянул, неизвестный уже исчез, но оставил следы на снегу под окном, большие мужские следы. Не столько по ним, сколько по воне, повисшей в воздухе, я определил, что около нашей лавки кружил Еремия Гадсон собственной персоной. Утро 5-го дня началось с того, что солюки громко заквакало, и через несколько мгновений кто-то заколотил в дверь. «Ладлоу, отопри!» — позвал знакомый голос. Джо вернулся. Я искренне обрадовался хозяину, и мне оставалось лишь надеяться, что вид у меня не слишком виноватый. Джо вошел, оглядел лавку и поощрительно хлопнул меня по спине. «Молодец, поддерживал порядок», — похвалил он меня. «Да уж, за порядком я следил и старался все класть на место». «А у нас тут была жуткая пурга, так мило ужас», — брякнул я, не успев подумать. «Ко мне заходила Полли по дороге от преподобного погреться». Этого я хозяину сообщать вовсе не собирался, но оно как-то само собой вырвалось. Наверное, потому что хозяин смотрел на меня своим особенным взглядом, от которого не получалось держать язык за зубами, и я выбалтывал все подряд. Я уставился в пол, чтобы не видеть глаз Джо и не сказать лишнего. Еще немного, и я бы проговорился. «Да, про Полли и пургу знаю», — отозвался хозяин. «Откуда?» — испугался я. «Неужели Джо и мысли читать умеет?» «Только что встретил Полли на улице, она шла в мясную лавку. Вот и рассказала, что навещала тебя». Сердце у меня ухнуло куда-то в желудок. А вдруг Полли выложил не только это? «Кто-нибудь заходил?» — осведомился Джо. «Нет», — покачал головой я, — «но, по-моему, Гадсон крутился у нас под окнами, что-то вынюхивал». Неудивительно, он любопытный малый, уж точно не первый, кто шпионит под окнами. Хозяин намекал не на меня. Я вспомнил, что когда к нам приходил доктор Моркс, Джо после его визита сказал мне, будто кто-то явно подслушивал и топтался под окнами. Но меня сейчас куда больше интересовал Гадсон. «Ну почему вы с ним не разберетесь?» — вернулся я к своим давним вопросам. «Неужели местные зря вас просят помочь им в этом?» Джо вздохнул. «Наберись терпения, Ладлоу», — посоветовал он. «Зачем? Чего мы ждем? Или вы знаете будущее?» Джо, похоже, удивился. «А ты видел у меня хрустальный шар? Или, может, колоду карт для гадания?» — спросил он. «Если видел, подскажи, где?» Хозяин, конечно, отчасти шутил и даже усмехнулся, но тут же сделался серьезен. «Ладлоу, я не прорицатель и не провидец, поверь. Умея я предсказывать будущее, стал бы я заниматься вот этим». Он широким жестом обвел рукой помещение лавки. «Но я твердо решил, что на этот раз не отстану, пока не получу внятного ответа. И все-таки, хозяин, чем вы занимаетесь? Кто вы? Зачем прибыли сюда?» — выпалил я. Джо придвинул себе стул, уселся, облокотился на прилавок и вытянул длинные ноги. «Я просто старик, Ладлоу, и пытаюсь помочь нуждающимся». «Но книга и деньги, — недоумевал я, — такие деньжищи! Вы все время раздаете их направо и налево, а что получаете взамен? Ваши траты окупаются?» «Получать не обязательно», — спокойно ответил хозяин. «Тебе не кажется, что порой достаточно только давать? И зачем бы мне ожидать чего-то взамен?» Постепенно я начал понимать, к чему клонит Джо. С трудом, потому что в глубине души по-прежнему оставался воришкой. Ведь всю свою сознательную жизнь, проведенную в городе, я только и делал, что брал для себя, заботился лишь о себе одном. «Ты же видел их лица, Ладлоу», — серьезно продолжал Джо. «Знаешь, каково им, когда они приходят ко мне в полночный час? И какими они уходят? Этого мне довольно, зачем желать большего?» «Да, но они-то желают большего», — воскликнул я. «Вот в этом для меня и заключается главная сложность». Джо встал и направился в заднюю комнату. Я последовал за ним. Он вытащил черную книгу из-под своего тюфяка и огляделся, будто что-то искал или прикидывал. «Я подумал, что, возможно, книгу стоит перепрятать», — объяснил хозяин. «Куда, интересно?» Я тоже завертел головой. Комната была тесная. Тайник, считай, устроить негде, тем более до такого большого предмета. Кошелек, который я спрятал в щели, был куда меньше. «О, у меня превосходная идея», — поразмыслив, объявил хозяин. «Нашел отличное место. Теперь книгу будешь стеречь ты». Джо наклонился и сунул ее под мой соломенный тюфяк. Я чуть рот не разинул от изумления. «По-вашему, это надежное хранилище?» «С таким-то сторожем?» — парировал хозяин, подмигивая мне. — Еще бы! А теперь, раз уж мы завели речь о книгах, пойдем в книжную лавку. Я хочу кое-что купить. И мы отправились к Переджи Листу.